Глава 6. Доминик. Похороны были утомительным процессом, изобилующим многословными речами профессиональных дипломатов и аристократов, которые гораздо больше были озабочены борьбой за положение в рамках этого нового режима, чем смертью короля. По правде говоря, пока не заговорила герцогиня, это больше походило на политическую кампанию, нежели на церемонию в память об усопшем. Но, выйдя на помост, в своем черном кружевном платье Эванжелина была вооружена до зубов. Слова были ее любимым оружием. «Мы собрались здесь, чтобы оплакать потерю первого в нашем роде, его королевского величества, короля Стирлинга. Уверена, есть множество схожих историй знакомства со Стирлингом, но сейчас я поделюсь с вами своей». Ее глаза наполнились слезами, но она сморгнула их, прежде чем они успели пролиться. «Я была всего лишь ребенком, не больше 5 или 6 лет, когда у меня появилось первое воспоминание об этом. О голоде. Глубокой, гложущей боли в животе, которая не поддавалась исцелению. Отцу потребовалась всего 1 растерзанная коза, чтобы увести меня в лес и оставить там умирать. Стирлинг нашел меня несколько месяцев спустя. Я свернулась калачиком в сарае, одинокая, напуганная, избитая с толку. Изо всех сил пытающаяся выжить, несмотря на желание умереть, которое, казалось, превосходило все остальное. До Стирлинга дошли слухи о двуногом существе, терроризирующем фермерских кур и овец. И он пришел посмотреть, не найдет ли такого же, как он сам. Король забрал меня, чтобы я присоединилась к другим, подобным нам, и спрятал за завесой. В тот день он стал моим братом, маяком, освещавшим путь моей жизни с тех пор и поныне. Но он был мне больше, чем просто братом. Стирлинг был лидером. Лидером, осознавшим, что истинная сила заключается в честном и справедливом правлении, ценившем традиции, но и от новых идей, благодаря которым мы процветаем, он не закрывался. Под его руководством мы пришли к взаимопониманию с людьми и нашли способ жить в относительной гармонии. Более того, Стирлинг заключил долгосрочное перемирие с нашими соседями-оборотнями, спасшее бесчисленное множество жизней. Но хоть его правление было долгим и плодотворным, срок его оказался намного короче, чем должен был быть. Она пронзила Эдмунда ледяным взглядом, и я задался вопросом. Не бросит ли она ему вызов прямо сейчас? Вместо этого Эванжелина одарила племянника любящей улыбкой и продолжила. «В своей бесконечной мудрости наш новый король, да хранят его боги, решил кремировать моего брата из опасения, что новая разновидность мотыля, пробудившегося от спячки, может обладать способностью распространяться даже после смерти носителя. И все же я опасаюсь, что кончина моего брата могла быть вызвана ползучим существом совершенно иного вида. И несмотря на наши разногласия, я уверена, что мы все можем прийти к решению, которое устроит всех». «Если среди нас есть змея, мы должны отложить в сторону личные счеты и дела насущные, и объединиться, чтобы лишить ее головы, прежде чем пострадает кто-то еще». Затем Эванжелина вскинула голову, во всех смыслах являя собой королевскую особу, коей и была, и повысила голос. Ее слова можно было описать лишь как призыв к сплочению. «Если среди нас есть змея, мы должны признать, что это все еще хладнокровное, корыстолюбивое существо, даже если она ведет себя так, как некоторые из вас, возможно, пожелали бы в сложившихся обстоятельствах. Непредсказуемое, безжалостное, без совести, лояльности или заботы о том, что будет лучше для нашего народа». Эванжелина взметнула дрожащий кулак. Слова обрушивались подобно грому. «Если среди нас есть змея, мы должны обличить ее с целеустремленным упорством, а затем уничтожить, как бы поступили с мотылем. Так, будто само наше существование зависит от этого. Потому что попомните меня, если не сделаем этого, мы наверняка обречены. Вы со мной, братья мои?» Послышались какие-то шорохи и шепотки. Люди пытались прочесть язык тела Эдмунда, но, должен отдать ему должное, выглядел он настолько спокойным, насколько это возможно. И довольно скоро раздался хор. «Да». «Вы со мной?» — снова потребовала Эванжелина. Голоса прогремели еще громче. «Да». Герцогиня окинула взглядом толпу и медленно кивнула, прежде чем положить сжатую в кулак руку на сердце. Она обернулась к погребальному костру, где лежал король Стирлинг, завернутый в белый саван. «Брат, нам будет тебя не хватать. Но знай, ни твои сыновья, ни я не успокоимся, пока не узнаем правду. Если потребуется отомстить, мы прольем столько крови, сколько необходимо». С этими словами она сошла с помоста и направилась к своему месту в первом ряду. Все это время Эванжелина удерживала взгляд Эдмунда. «Твой ход, юный племянник». Он провел сожжение тела, но в толпе послышался ропот, и сразу стало ясно, что это решение не добавило ему лояльности народа. Даже сейчас, несколько часов спустя, когда наш охотничий отряд мчался на юго-восток, словно адские гончие наступали нам на пятки, я не мог не качать головой в благоговейном страхе перед хитростью Эванжелины. Эта женщина храбрее самого закаленного в боях мужчины. Она сказала все то, что многие из присутствующих хотели сказать Эдмунду, не произнося ничего. Конечно, он мог бы приказать убить ее за дерзость и, возможно, сделает это в ближайшие дни, но не без серьезных последствий. Она не назвала его имени, она ни в чем не обвинила его и не проявила неуважения, но подтвердила подозрения тех, кто сомневался в причине смерти короля, и посеяла сомнения в умах тех, кто еще и не думал искать в происходящем какой-то подвох. Если с Эванжелиной сейчас что-то случится, это докажет, что дело нечисто. Безусловно, это блестящий ход. Мне лишь нужно избавиться от Эдмунда, прежде чем он отомстит ей. А в этом не было никаких сомнений. Он расквитается. Новый король мог казаться спокойным и невозмутимым, но он кипел от ярости. Так или иначе, герцогиня заплатит. Я выругался себе под нос. Женщины в моей жизни чертовски смелые и в то же время непостижимо раздражающие. Маленький бунт герцогини — необходимость запугивать мать, чтобы та не лишилась жизни, и непослушание Сиенны. Я в растерянности. Боже, спаси нас, если эта троица когда-нибудь объединит свои силы. Уж лучше столкнуться с армией ванаторов верхом на самых кровожадных из охотников. Единственная женщина, что не пытается довести меня до безумия, подъехала ко мне. Я несколько раз пробовала подступиться, но Фрэнк не оставляет его», — сказала Скарлетт, указывая на мужчину, о котором шла речь. Он был погружен в разговор с Эдмундом. Фрэнк Элиазар, пожилой дворянин, входивший в комнату советников Стирлинга, и один из немногих, кому Эдмунд позволил остаться в совете, когда взял на себя повседневные обязанности по управлению королевством. За дни, прошедшие с кончины нашего отца, эти двое сплотились как воры. Фрэнк, опытный, уважаемый государственный деятель и еще лучший фехтовальщик, не говоря уже о том, что он и могущественный вампир в придачу. Разделить их — необходимый первый шаг к успешной атаке из засады. На протяжении следующих 5 миль разбросано несколько охотничьих лачуг, — продолжала Скарлетт, указывая на восток, пока мы двигались дальше. «Если они остановятся передохнуть, то где-то здесь. Надеюсь, они приедут и решат остановиться. Пахнет так, будто скоро снова пойдет снег. Мы можем попытаться уговорить его разбить лагерь на ночь. Тогда и сделаем свой ход». Неожиданная зимняя погода после падения завеса начала настигать все чаще и чаще. В разгар позднего лета, которое должно сейчас быть, она была палкой о двух концах. Надеюсь, это поможет Сиенне и даст больше времени на то, чтобы добраться до безопасного места. Но беспокойство ни капли не утихло. Наоборот. Сиенна — превосходная наездница, но сомневаюсь, что можно так же сказать и о ее горничной. И, судя по всему, уходя, мой брат был при смерти. Не поддались ли они снегу и льду? Не остановились ли в охотничьей лачуге и не остались ли не в силах идти дальше? Я пустила Ресса галопом. Его массивные копыта взметали вокруг нас всполохи льда и снега. И я оторвался от остальной части нашей свиты из 20 человек. Если эта троица находится в укрытии впереди, события будут развиваться очень быстро. Эдмунд прикажет немедленно казнить их всех, если только у него не хватит ума оставить одного из них и под пытками выяснить, кто помогал им в побеге. В любом случае, на горизонте маячила решающая битва. Остался лишь один вопрос. Скольких из присутствующих я смогу привлечь на свою сторону? Скарлетт точно. И, по крайней мере, 3 бойцов, которых она выбрала из нашей армии. Итого 5. Плюс Уилл, Сиена и Беттани, если предположить, что они вообще могут чем-то помочь. Против Эдмунда и 14 человек, выбранных из его лагеря лоялистов, за которыми он прятался, когда вступал в сомнительные сделки или когда нужен был тот, кто сделает за него грязную работенку так, чтобы наш отец не прознал об этом, когда Эдмунду этого бы не хотелось. Трудно было сказать, что расклад в нашу пользу, но с навыками Скарлетт, элитным уровнем подготовки моих людей и тем преимуществом, которое у меня было, я не сомневался в наших шансах. Чувство спокойствия овладело мной. Я мысленно приготовился к войне. Запах ударил по мне еще до того, как показалось убежище. Кровь. Кровь Сиены. Перед глазами поплыло красное марево. Я едва сдержал рев ярости. «Возьмите себя в руки, генерал!» Резкая команда Скарлетт прорвалась сквозь туман, и я понял, что давил на Ареса так сильно, что у него пошла пена изо рта. «Симулировать гнев — это одно. Позволить ему по-настоящему овладеть собой — совсем другое», — предупредила она, когда мы остановились у пристанища, возглавляя свой отряд. Я спешился и одним движением обнажил меч, предоставив Ареса самому себе. Когда я подошел к двери, хватило лишь одного глотка воздуха, чтобы определить, что беглецы уже покинули помещение. Слава богам! Это значит, что все они не так давно были живы. Но остался ли жив Уилл? Еще предстоит выяснить. Я пинком распахнул дверь и шагнул внутрь, оценивая тесное пространство вокруг. В очаге тлели остатки недавнего огня. Перед ним на полу была свалена груда заляпанных шерстяных одеял. Запах крови стал еще сильнее. Из моей груди вырвался низкий рык. «Любопытно. Похоже, дамы решили помочь юному принцу в исцелении», — заметил Эдмунд. Его тон был холодным, но в глазах мерцал хитрый блеск. Он изучал меня. «Интересно, отымел ли он свою еду? Как думаете, генерал?» Мои клыки обнажились, и я прошипел. «Это не имеет значения. Он в любом случае умрет от моей руки». «Однако сначала нам нужно его найти, верно?» — отметил Эдмунд, склонив голову на бок. Остатки хлесткого юмора покинули его. «Если они покинут наши границы, возникнет серьезная проблема. Ты понимаешь, это не так ли?» — требовательно спросил он. «Понимаю». Эдмунд прошагал ко мне, пока носки наших ботинок не соприкоснулись. «Ты генерал моей армии и поклялся защищать корону любой ценой?» Его горячее зловонное дыхание обдало мое лицо. И потребовались все силы, чтобы не превратить его в кровавое месиво. «Да». «Тогда тебе лучше поразмыслить, как нам догнать их сегодня вечером, потому что маленькая речь герцогини вызывает у жителей деревни беспокойство. Они хотят змею, козла отпущения, на которого можно свалить смерть отца. Они должны его получить». В уголках его рта скопилась слюна, а глаза наполнились чем-то близким к безумию. «Ты принесешь мне голову предателя Уильяма на пике, чтобы завтра при свете дня она прошла парадом по залам Блэкторнского замка. Или твоя займет ее место». «Это понятно?» «Да, Ваше Величество. Я все понял. Мы не остановимся на ночь, и у меня ровно 12 часов, чтобы разработать план убийства Эдмунда и его людей. Вызов принят, потому что Сиена где-то там, либо уязвимая, замерзающая и пытающаяся бежать, либо где-нибудь в безопасности, в тепле и, возможно, в объятиях моего младшего брата. И оба этих сценария вызывали у меня желание выть от ярости».